Я не буду ужинать. Ну так будете пить? И пить не буду. Боже мой, прошептали за столом, какой загробный голос. Господа, продолжал шотландец, я держал пари. Какое пари? Я держал пари, что не сниму маски, пока не расскажу одну печальную историю таким веселым людям, как вы. Черт возьми, печальная история, это уж чересчур серьезно, заметила одна хорошенькая водевильная актриса, одетая пажом. Любовную историю, сударыня. О, если это любовная история, вскричала какая-то графиня в фижмах, тогда другое дело. Все любовные истории очень забавны. В образе женщины времен Людовика XV графиня не считала любовь серьезным делом. Моя история, однако, очень печальная, сударыня. Рассказывайте, рассказывайте, кричали со всех сторон. Это моя собственная история, начал рассказчик. Некоторые люди могут любить многих женщин. Я же любил только одну. Любил свято, горячо, не спрашивая, кто она и откуда. А, прервал паж, так это была незнакомка? Я нашел ее однажды ночью в слезах на церковной паперти. Ее соблазнили и бросили. Соблазнитель ее был презренный негодяй, убийца и вор. Голос рассказчика звучал гневом. Виконт вздрогнул. Человек этот, от которого она с отвращением бежала, задумал отнять ее у меня. Он проник к ней в дом как разбойник и уже уносил ее, когда я пришел. Ни у него, ни у меня не было другого оружия, кроме кинжала. Эта женщина должна была достаться победителю. Мы дрались подле нее, лежавшей в обмороке. Что произошло между нами? Сколько времени длилась эта ужасная борьба? Этого я не знаю. Мой противник победил. Спустя 2 часа меня нашли плавающим в луже крови. Враг мой скрылся, а с ним исчезла и любимая мною женщина. Рассказчик остановился и посмотрел на виконта Филиппоне. Андреа был бледен, на лбу его выступили капли холодного пота. В течение 3 месяцев я был между жизнью и смертью, но молодость взяла свое, я выздоровел и принялся разыскивать любимую женщину и негодяя ее похитителя. Я нашел ее одинокую, умирающей, снова брошенную злодеем, в дрянном трактире Верхней Италии, и она умерла на моих руках, простив своему палачу. Шотландец опять остановился и обвел взглядом присутствующих. Гости слушали в молчании, и улыбка исчезла с их уст. И вот сегодня вечером, час тому назад, я нашел этого человека, этого убийцу и палача несчастной женщины. Я могу, наконец, отомстить ему. Я нашел этого подлеца здесь, между вами. Шотландец указал рукой на виконта, прибавив: «Вот он!» Андреа привскочил на стул, и шотландец снял свою маску. «Скульптор Арман!» — прошептали присутствующие. «Андреа!» — вскричал он громовым голосом. «Андреа, узнаешь ли ты меня?» Но в тот момент, когда гости сидели точно окаменев, под впечатлением этой неожиданной страшной развязки, в комнату вошел человек, одетый во все черное, и, не обращая внимания на сидевших за столом, прямо подошел к Андреа и сказал ему: «Господин виконт, ваш больной отец, граф Филиппоне, находится при смерти и желает видеть вас перед смертью, чтобы иметь утешение, которого была лишена, умирая, ваша покойная мать». Андреа встал и вышел, пользуясь замешательством, вызванным этим известием. Но в ту же минуту у человека, сообщившего ему о болезни отца, при взгляде на Армана, бросившегося удержать виконта, вырвалось восклицание: «Господи! Да это же живой портрет моего полковника!»